Дело было действительно новое для меня. Вся рота состояла из разных специалистов, телеграфистов, телефонистов, надсмотрщиков. С раннего утра расходились по лагерю команды гелиографистов, сигнальщиков, кабельного и шестовых отделений. В особом месте под навесом сидели ряды учеников-телеграфистов. Был конец мая, когда я принял роту, а уже в июне генерал приказал начать постановку длинных линий. Сперва поставили на 3 версты, потом на 5, наконец на 10. Генерал все время говорил, что он недоволен работой в комнате и в пределах лагеря. Нужно выходить на простор, работать как на войне. «Ваше превосходительство», — поймал Ярасова на слове, — «в таком случае разрешите мне с командой гелиографистов с аппаратом Манжена и цветными вспышками магния установить работу между Александрополем, Карсом и Ереванью. А для этого я взберусь на вершину Алагёза». Генерал внимательно посмотрел на меня. Не с ума ли я сошел? А потом вспомнил что-то и рассмеялся. «Вы хотите, верно, козлов пострелять, а то и на медведя поохотиться», — сказал он. «Если удастся, отчего и нет. Но главное, конечно, работа. Мы все работаем на пятачке в лагере», — затронул я его любимую струнку. «А тут работа настоящая. Представьте войну с Турцией и наблюдательный пост на Алагёзе». «Хорошо, валяйте», — как всегда отрывисто, — сказал Червинов. «Когда выступите?» «Да в конце июня или в середине июля». «Хорошо, подготовьтесь». В середине июля экспедиция была налажена. Рота пополнилась к тому времени 3 молодыми офицерами, приехавшими из инженерного училища. В этом году выпуск был ранний, за недостатком повсюду офицеров. Военно-телеграфную роту генерал назначил 3 — Бушакова, Нерберга и Семенова. У нас действительно не хватало офицеров. В мою роту пришлось взять Иванова. Я его оставил в лагере за командира с Нербергом, а сам с Ушаковым и Семеновым отправился в экспедицию. Шло с нами 20 человек телеграфной роты со всевозможными аппаратами светового телеграфирования, а с собой мы взяли лишь 2 легких двуколки. В первый день, пройдя колоссальный переход, мы дошли лишь до начала отрогов. Здесь был небольшой татарский поселок, весь спрятанный в земле, и дома под землей, и весь скот там же. Ночь провели в дыму и в охоте на блох, которых здесь было множество. На следующий день, часам к 12 дня, подошли к подошве горы, отдохнули и, взяв проводника, пошли вверх на альпийские луга. Сперва подъем был нетруден, а под конец мы еле ползли и только уже в темноте добрались до домика пастухов. Ночь мы работали с аппаратом Манжена и вспышками магния. Александрополь отвечал. Работа была, правда, легкая, по прямому направлению все около 30 верст. Генерал Червинов спросил, как идет подъем. Ответил, что хорошо, только не предполагал я, выходя из лагерей, что это так далеко. Алагёз казался из Александрополя много ближе, чем на самом деле. На 3-й день, наняв вьючных ослов и отказавшись от услуг проводника, мы двинулись на вершину. Горцы посмотрели на нас с недоверием. — Не найдешь дороги, — сказал коротко старик-татарин. — Найду, — самоуверенно ответил я. — Не найдешь, — еще более настойчиво повторил пастух. — Посмотрим. Увы, он оказался прав. К полудню мы подошли к почти отвесной громадной стене. Как мы не искали тропинки на нее, а не смогли найти. —